После того, как Сорота закончил убирать школьный двор, как велел график дежурств, парень направился к классу изобразительных искусств, чтобы сразу встретить вечно плутающую Масером. Хм. Получился непроизвольный вздох. Утомительный вышел день. И теперь у парня не получится спокойно спать на уроках. Нанами и Рюноски наверняка продолжат воевать и завтра. Они словно кошка с собакой. Нанами упрямо не собиралась отступать, а Рюноски действовал себе на уме, как Мисаки и Масера. И окончания их перебранок можно было не ждать. Путь до мира и гармонии слишком далек. Придя к классу изобразительных искусств, Сорота заглянул внутрь через дверной проем. Никого внутри не оказалось. Класс пустовал. Масера еще не вернулась с дневной практики. Парень собрал ее сумку и покинул класс. Косой солнечный свет за окном окрашивал небо на востоке красным. В воздухе чувствовалось легкое осеннее настроение. Перед лестницей пробежала группа учеников в джемперах. Клуб атлетики. Сорота это понял потому, что узнал прошлогоднего одноклассника. Недавние третьеклассники уже выпустились. И клуб сильно поредел. Суровые лица второклассников, отдающих команды своим подопечным, выглядели неубедительно. Однако в них читалась ответственность и острое желание поднять на ноги клуб, оставшийся после третьегодок. Хотя до выпуска третьих классов оставалось полгода, ученики уже отошли от деятельности клуба, а оставшиеся, вероятно, смирились с утратой. Такие у них были лица. Группа учеников из клуба атлетики пропала из виду. И Сорота вновь нацелился на комнату искусств. Класс искусств располагался в другом здании, куда вел переход. Первый этаж там занимали клубные комнаты, второй – музыкальные классы, а вот третий вмещал комнату, где занимались ученики направления изобразительных искусств. Когда парень поднялся на третий этаж, уловил характерный запах, который извещал о чьем-то присутствии в классе напротив. Парень вошел в приоткрытую дверь и принялся выискивать фигуру Масера. В классной комнате находилось несколько знакомых учеников. Вне всяких сомнений, класс Масера. Урок уже закончился, и учитель ушел. Оставалось лишь несколько учеников, которые собирали инструменты и болтали о жизни. Атмосфера царила, что ни на есть расслабленная, и время для учеников текло незаметно. И только лишь цвет Масера отличался. Она стояла в углу комнаты с высоким потолком без парт и стульев и направляла кисть в сторону холста на мольберте. Одноклассники обсуждали увиденный вчера видеосайт и договорились по пути домой заскочить в торговый район. Но их голоса не достигали ее ушей. Казалось, Масера со всех сторон окружала невидимая стена. Сейчас она видела один лишь холст перед собой. Ученики закончили собирать инвентарь и поочередно вышли из классной комнаты. Один из них повернулся к Масере и собирался окликнуть ее. Другой сделал вид, что не видит ее. Третий разок посмотрел на нее и закусил губу. Но итог для всех был один. Никто так и не позвал Масера. Печальная картина, от которой щемило на сердце. Одна мысль прочно засела у Сорота в голове. Масера была одиночкой. Спустя где-то 5 минут девушка осталась в комнате одна. И она даже не заметила. Не понимала. Неужели ей все равно на происходящее вокруг? Все равно на других людей? Когда она рисовала мангу, вела себя точно так же. Когда концентрировалась, полностью закрывалась от внешнего мира. Такая Масера казалась непостижимо далекой. Сорота пристально смотрел на нее, однако девушка не подавала виду. Их разделял один лишь холст. Парень должен был попасть в ее поле зрения. «На что ты смотришь?» Сороте подумалось, что сейчас он не существует в мире Масера. Она талантливая или гениальная. Такое объяснение мог дать заурядный человек. Но после близкого с ней знакомства столь простыми словами ее способности уже не описать. Сорота плохо разбирался в искусстве. Но живо ощущал в Масере силу, которой нет у других. Один взгляд на нее, и от ауры неприступности по спине бежали мурашки. Ему хотелось поговорить с ней, пускай и кое-как. Но это уже совсем никуда не годилось. Голос Сорота не достигнет Масера в таком ее состоянии. Он вышел из класса искусств и уселся под дверью. Половая плитка приятно холодила. Придется ждать, пока Масера не выйдет из творческого транса. Вот только от ожидания у него пропало всякое желание разговаривать. И так было целую неделю. Желая найти корень проблем, Сорота не мог ни приблизиться к девушке, ни отдалиться от нее еще больше. А она не спешила с ним откровенничать. А делать преждевременные выводы парень побаивался. В то же время ругаться тоже не хотелось. потому он старался держаться на легкой волне. Но теперь понял, дальше так продолжаться не может. Возможно, именно сегодня настало то самое время, когда объявятся родители мастера. Парень достал из кармана телефон. Открыл телефонную книгу и отобразил контакт Синомастера. Пролистал до ее номера и нажал на него. Всего лишь мимолетная мысль. Всего лишь сиюминутный порыв. Сорота стал вкладывать в сообщение слова, какие вертелись на языке. «Если не напишу сейчас, то уже никогда не скажу». Парень нажал на кнопку «Отправить». И снова принялся возиться с телефоном. «Мне тоже неловко». «Отправить». «Слишком неожиданно тебя захотели забрать в Англию». «Снова отправить». Ответ не приходил. Все-таки мастер с головой ушла в картину и ничего не замечала. «Когда заговорили о шедевре, который войдет в историю, я много о чем думал». Сорота не совсем понимал, есть ли смысл в его словах. Но когда перечитал отправленное, не нашел, чем можно приукрасить текст. «Слишком живо представляю себе, как ты уезжаешь, Сина». В таком виде он фразу и отправил. А как она выглядит со стороны, не заморачивался. «Бывает, думаешь-думаешь, а ответа найти не можешь». Казалось, только так получится передать мастера то, о чем он думает. «Прям ни в какую не понимаешь», – писал Сорота сбивчиво. Повторялся и не скрывал своих чувств. «Что же такое искусство?» Содержание письма показалось смешным даже ему самому. «Правда, не понимаю». Улыбка на его лице сменилась горькой ухмылкой. И на ум пришли следующие слова. «Я не на стороне Рита. Это-то я понимаю». Тут он не сомневался. «Но, наверное, и не на твоей стороне». Писал Сорота до глупости честно. Как и ожидалось, отправить такое сообщение сразу парень не смог. Но не хотел изменять своим же правилам на середине пути. И проявил, хоть и бессмысленную сейчас, но силу воли. Вообще, я изначально говорил о другом. Он попытался навести небольшой порядок у себя в голове. «А, точно, я пришел сказать кое-что». Теперь он яснее видел тропу перед собой. «Манго, понятно даже мне». «Именно». Он мог сказать это во всеуслышание. «Жду с нетерпением твоей серийной манги». «Честно». «Ведь так оно и было». «Ага, наверное, это я и пришел сказать». Сорота нажал на кнопку отправки, планируя тут закончить. Некоторое время он пристально глядел в экран. Он думал, будто записал себе на счет необычное достижение. Однако вскоре он вспомнил нечто важное. И опять раскрыл телефон. «Слушай, а ты вообще знаешь, как смотреть сообщения?» Когда Сорота подумал, что ему придется читать свои сообщения ей вслух, ему это показалось самым неловким наказанием на своем веку. Он крепко сжал закрытый телефон и хорошенько зевнул. Последнее время он не высыпался. Может, потому что спал каждый день на кухне. Когда Сорота отрешенно посмотрел на носки расставленных ног, раздались непонятные звуковые сигналы. Навострив уши, парень услышал отдаленные звуки пианино. Этажом ниже располагалась комната для репетиции музыкального класса. Именно тогда завибрировал телефон в руке. Пришло сообщение. «Неужели Мисаки из космоса посылает привет?» «Или Дзин просил что-нибудь купить?» «Еще, возможно, Тихера вдруг вздумалось его набрать». Сорота нажал на кнопку и открыл сообщение. Вот только прочитать не вышло. Сообщение оказалось пустым. Как бы то ни было, Сорота на радостях разволновался. Потому что ответ пришел от мастера. Подкравшись к двери и заглянув внутрь классной комнаты, Сорота увидел в дверном проеме спину мастера, сидящей на корточках. Подсветка телефона тускло озаряла ее напряженный профиль. И девушка тыкала по кнопкам, плотно сжав губы. И затем телефон Сорота опять завибрировал. «Са». В сообщении значился один единственный слог. «И что же ты хотела этим сказать?» Вынужденно поприветствовал он. Все еще сидящая на корточках мастера повернула к нему лицо. «Что за Са?» «Са, значит, Сорота дурак». «И при чем тут Са?» Похоже, мастера не понимала, что нужно еще 4 раза нажать на нужную кнопку, чтобы получить Со. «Так ты умеешь читать сообщения?» «А я она научила». Так звали редактора мастера из манго-журнала. Намучилась она, наверное. Но если на то пошло, лучше бы она научила мастера еще и отвечать на сообщения. Сорота поднялся на ноги и приблизился к девушке. «Слушай, Сорота». «Что?» «Сообщение – это удобно». «Вот только от сообщения из одного слога я чуть не перепугался». «Тогда научи». Мастер опихнула ему свой телефон. Она смотрела на него взглядом, полным надежды. Давненько они уже нормально не перекидывались словечками. Потому Сорота немного обрадовался. Да, понял. Он принялся копаться в полученном телефоне. А Масера подвинулась к нему и заглянула в экран. Плечом она коснулась его плеча, чем изрядно его напрягла. В тот самый миг телефон Масера завибрировал. Телефон Сорота в кармане тоже загудел. «Чрезвычайная ситуация! Всем жителям Сакураса срочно вернуться в общежитие!» Отправителем значилась Мисаки. Навесила же она мишуру на свой призыв. «Что вообще происходит?» Сорота переглянулся с Масера, и та мило наклонила голову на бок. «И что за чрезвычайная ситуация? Неужели приехали родители Масера?» Хотя будь так, Мисаки отправила бы сообщение поубедительнее. «Хочу так же». Масера указала на сообщение, полученное от Мисаки. «Я такое тоже не умею». «Хочу так же». «Да-да, покажу по пути домой». Пока они вместе возвращались, Сорота объяснил ей принцип отправки смс-ок. Возможно, стоило заодно поговорить и о другом. Он не знал, сколько у них с Масера осталось времени. Но время неумолимо утекало. Хоть он все и понимал, толком ничего сделать не мог. И потому корил себя. Но также убеждал себя, что так будет лучше. Идущая рядом Масера выглядела немного повеселевшей. И Сороту такой расклад устраивал.